Юденич Николай Николаевич, чрезвычайно рад знакомству. Коли приглашаете, Александр Вениаминович, то присяду. Генерал грузно опустился на стул, фуражу положил на стол рядом с собой и отер платком бритую голову, а Александр предложил ему: «Жарко нынче и весьма душно. Не желаете ли холодного пива или квасу, господин генерал? Я не на службе, мы можем разговаривать без чинов. Что до квасу, то выпью с удовольствием». Напитки, разумеется, стояли в холодильнике, вместе с бокалами. Несколько движений, и собеседник получил пенящийся напиток. «Холодный», — восхитился генерал, — «позвольте осведомиться, это у вас новомодный морозильный шкаф от Айсберга?» «Не вполне, Николай Николаевич. Я изобретатель бытовых и промышленных охлаждающих устройств, и теперь, вместе с партнерами, открываю заводы по выделке холодильников в России. Именно этот агрегат собран на заводе «Полярной звезды» в Твери. Не знал, что в нашей стране умеют производить такие машины, но я слышал, что холодильники работают от электричества. Скажите, где вырабатывается ток для этого, как вы назвали, агрегата? Видите провод, что идет от этого места кенгуру? Вот он, укреплен на высоких шестах. Да, вижу. В ангаре работает электрогенератор, он дает энергию для холодильника, нескольких станков в ангаре, а когда наступит ночь, то и для освещения. Весьма занятно. Но я намеревался поговорить с вами об аппаратах, которые вы так необычно представляете. В каком качестве вы видите свои аэропланы? Вы имеете в виду их конкретное применение? Да, именно. Вы человек военный, вам, наверное, интересно их применение в армии. Самый маленький аэроплан способен хорошо себя проявить в деле разведки вражеских позиций, а может и для корректировки огня тяжелой артиллерии. Это легко организовать, например, с помощью записок, сбрасываемых пилотом. Двухместный аэроплан может доставлять офицеров связи в части и соединения, находящиеся далеко от штаба. Ну, а гидроплан будет разведывать обстановку на акваториях. В процессе эксплуатации неизбежно откроются иные области применения. К примеру, я вижу способность аэроплана нести пулеметы и разрывные бомбы, при помощи которых он может атаковать войска неприятеля на марше. Будут эффективны атаки хранилищ, особенно взрывоопасных и огнеопасных складов, таких как арсеналы или амбары и сеновалы с фуражом и жидкого горючего. Естественно, и не забудем о приятной возможности передать не совсем дружеский привет командованию неприятеля, атаковав его штаб. Да, мы довольно детально обсуждаем в своем кругу перспективы использования новой техники, но я обратил внимание на слова «дальность полета по топливу». Что это значит? Это значит, что полной заправки аэроплана хватит примерно на 2,5 часа полета, а за это время он преодолеет как раз 270 километров. Но если взять с собой больше топлива, то можно улететь дальше. Меня посетили сомнения в способности вашего малыша лететь так далеко. Прошу простить, Александр Вениаминович, если задел. В глазах генерала играли лукавые огоньки. Он явно провоцировал Александра на спор. Мы легко можем проверить мои слова, Николай Николаевич. Каким же образом? Как известно, критерии истины – практика. У вас имеется возможность связаться с каким-либо городом, находящегося в 100 верстах от всего места, ХМ. Что у нас на таком расстоянии? Задумался генерал и очень быстро вспомнил: о, Выборг. До него менее 150 верст по дороге и примерно 120 километров по прямой. Вы напишите письмо коменданту Выборга, я сброшу его во двор замка, вот вам и доказательства. Дельно. Но не будет ли этот вылет сопряжен с опасностью? Нисколько. К тому же, мы еще не проводили испытаний на дальность полета аэроплана, а тут подвернулся такой случай. Что же, коли вы сами предлагаете полет, я сейчас черкну несколько строк, а я схожу, переоденусь в летный костюм. Когда Александр вернулся, офицеры что-то горячо обсуждали. Александр Вениаминович, капитан Егор Егорович Горенин изъявил желание совершить с вами этот полет. Сказал генерал: не откажете нашему сослуживцу? Напротив, Николай Николаевич. Правда, нам придется лететь на этом, а на двухместном аэроплане. Впрочем, у него более объемистые баки, чем у одноместного. В этом случае мои доводы будут намного убедительнее. Однако Егору Егоровичу следует переодеться в соответствующий костюм. Александр тут же дал указание одному из механиков помочь офицеру, а пока те отсутствовали, перезнакомился со спутниками Юденича и получил от него письмо в опечатанном конверте. Обратите внимание, господа, я помещаю конверт в этот контейнер. Он продемонстрировал металлический цилиндр, с привязанной метровой алой лентой, его сразу увидят и легко найдут на земле. Но если есть ваше желание, мы можем совершить посадку в самом Выборге, правда, там нет подготовленного поля, а посадка на обычную дорогу несет некоторый риск. Нет-нет, достаточно простого полета, заверил генерал, а вот и Егор Егорович. Двухместный Павич-2 выкатили из ангара, и Александр с Горениным пошли к самолету. Капитан был слегка возбужден в предвкушении полета и с большим энтузиазмом полез на место пассажира. Александр лично его пристегнул и провел краткий предполетный инструктаж. Генерал с офицерами подошли и тоже внимательно слушали. Первое и главное, Егор Егорович, современная авиационная техника крайне несовершенна, и может произойти любая поломка. Из этого следует, что вам надлежит вести себя спокойно и хладнокровно. Вы обязаны выполнять все мои распоряжения, даже если они покажутся вам странными или опасными. Это я говорю о моих возможных командах в аварийных ситуациях. Второе. Мотор и винт во время полета сильно шумят, поэтому общаться мы сможем при помощи слуховой трубы. Вот она. Я видел такую трубу на военном корабле. Обрадовался капитан. Отлично. Пользоваться ею нужно точно так же. Вытаскивайте пробку, что вызывает свист на другом конце, и говорите. Чтобы слушать ответ, следует приложить ухо к горловине трубы. Не забудьте после разговора вернуть пробку на место. Александр занял свое место, запустил мотор и двинулся к месту, откуда можно начинать взлет. Механики заранее поехали на велосипедах и встали в нескольких местах вдоль взлетки, чтобы никакой балбес не сунулся на полосу прямо под колеса самолета, или того хуже, под его винт. Практически все, кто сейчас находился на аэродроме, бросили дела и наблюдали за их стартом, а Александр не разочаровал зрителей. Короткий энергичный разгон, и самолет круто пошел вверх. Спиралью, не удаляясь от поля, он стал подниматься над землей, пока не достиг высоты около 2 километров. Только тут он повернул на северо-запад и направился в сторону Выборга. Час неторопливого полета, и вот внизу показался Выборгский залив, а вот и сам город поплыл под крыльями. Замок Александр увидел издалека, приблизился и сделал круг над ним. Когда во дворе засуетились люди, он размотал ленту на контейнере и бросил его, стараясь не попасть в крышу. Сверху было видно, что солдат поднял контейнер и немедленно понес его внутрь замка. Свистнуло переговорное устройство. Александр вынул пробку и наклонился к трубе. Письмо понесли коменданту. Послышалось оттуда. Обратный путь показался короче. Так всегда бывает, когда видишь приметы и знаки, замеченные тобой по дороге туда. Приземление вышло на загляденье. Гладкое, без подскоков и даже без особенной тряски. Александр отстегнул привязные ремни на капитане, тот спустился к генералу и хотел было доложить о полете, но Юденич перебил. Комендант Выборга мне уже телеграфировал. Лучше скажите, Егор Егорович, каковы ваши впечатления о полете? Кстати, мне сообщили, что вами побит рекорд высоты. 2 версты это значительно. Ваше превосходительство, у меня от восторга просто нет слов. Взлетели легко, сам путь оказался нетрудным и прямым, ведь мы летели над заливом, держа в пределах видимости береговую полосу. Видели вблизи Кронштадт, впрочем, в черту острова мы не залетали. Смею заметить, что портовые, складские и оборонительные сооружения сверху видны необычайно четко и наглядно. Вот как, значит, и вы в этом убедились. Так точно, ваше превосходительство. Также убедился в возможности атаковать неприятеля сверху, и мне представляется, что надежной защиты от таких атак еще долго не придумают. К тому же, если воздушные удары проводить массированно по времени и месту, можно добиться весьма многообещающих результатов. Ну что же, Егор Егорович, вам и карты в руки. Напишите развернутый доклад на мое имя, а детали, связанные с авиацией, обсудите с господином Павичем. Юденич повернулся. Александр Вениаминович, вы не откажете проконсультировать господина капитана? Новость о посещении своего ангара с самолетами важным армейским генералом мигом достигла ушей руководства Полярной Звезды, и каждый из них, независимо от остальных, решил узнать все на месте. Примчался даже неизвестный до сих пор Сергей Прокофьевич Деревицкий из Министерства торговли и промышленности, креатура господина Шварцшильда. Александр, конечно же, не пылал к молодому и подтянутому чиновнику душевной страстью, но про себя отметил, что со временем тот станет весьма значительной фигурой. Это значит, придется понемногу наводить мосты, устанавливать личный контакт, а там уже как карты ляжет. Когда присутствующие расселись на плетеных стульях в тени большого навеса, поднялся председатель совета директоров «Полярной звезды» Илья Климентович Полосатиков. Он внимательно оглядел присутствующих, огладил роскошные усы, сделал глоток из запотевшего бокала и заговорил. «Собрание у нас случилось внезапно, но это, может быть, и к лучшему. Итак, к делу. Визит такого важного лица, как командующий Казанским военным округом генерал-майор Юденич, не может быть случайностью. Обставлено данное посещение было довольно тщательно, я бы сказал, замаскировано под досужие любопытства. Сначала генерал обошел все наличествующие аэропланы, что готовились к выступлениям, но ни у одного из них не задержался и 3 минут. Зато у нашего ангара он со свитой провел все оставшееся время, не менее 3 часов. За этот срок офицеры, особо отмечу, все, как один, имеющие великолепную инженерную подготовку, осмотрели здесь каждую мелочь, постарались вникнуть в детали как устройства механизмов, так и организации дела, подвергли опросу всех служащих от ученика механика до инженера Крашенинникова. Последний, понимая суть и значение визита, дал особенное указание каждому подчиненному как можно подробнее освещать круг своих трудов. Полагаю, что господин инженер поступил весьма дальновидно, а свита командующего оценила его политес. Я к тому веду речь, что, судя по всему, комиссия военного ведомства рассматривает наши аэропланы в качестве фаворитов. И здесь я ощущаю легкую тревогу. Способны ли мы будем выделать и поставить заказчику нужное количество аппаратов? Александр Вениаминович, окажите любезность. Изложите свои соображения. Александр встал, вышел вперед. Уважаемые коллеги и соратники, я полностью согласен с мнением Ильи Климентовича. Посещение генерала Николая Николаевича Юденича было отнюдь не случайным. Я лично наблюдал, как он и его свита осмотрели аппараты наших, так сказать, конкурентов, и подошли к нам в последнюю очередь, хотя могли сделать это и раньше. У капитана Горенина при себе оказался планшет с картой именно выборгского направления. Были и другие детали, но дело ясно и так. Теперь по сути вопроса Ильи Климентовича. Еще до отъезда из Англии я заказал 3 деревообрабатывающих завода, предназначенных для производства авиационной фанеры из сосны, березы и осины, а также деревянных деталей и пиломатериалов для строительства самолетов. Оборудование очень сложное и дорогое, поэтому мной были наняты специалисты для работы с варочными котлами, сушильными камерами, станками для нарезки шпона, прессами. Повторяю, оборудование очень сложное, но я со всеми мастерами заключил соглашение, включающими обучение русского персонала, причем с драконовскими санкциями за небрежение в этом вопросе. Отмечу лишь, что подобный подход в обычае европейских предпринимателей. Следующий момент – производство алюминия. Сразу по приезду в Петербург я заключил соглашение с Горным институтом, и по моим сведениям неподалеку от Тихвина ведутся изыскательские работы на расположенном там месторождении бокситов. Там же подбирают место для строительства электростанции, работающей на торфе. Котлы, турбины и генераторы для электростанции строятся в Германии и планируются к доставке до конца текущего года. Электроэнергия со станции нужна для завода по выплавке алюминия, оборудование для которого будет поставлено частично из Франции, частично из Британии, частично из североамериканских штатов. Далее, химический факультет технологического института получил от меня заказ на разработку алюминиевых сплавов повышенной прочности. Чрезвычайно важным является вопрос о производстве приборов для автомобильной и авиационной техники. Мы договорились с господином Ахматовым. Александр кивнул одному из присутствующих, а тот поднялся и поклонился собранию, что на его заводе начнут делать приборы, а именно, спидометры, тахометры, указатели уровня топлива и масла, давление в воздушных магистралях и напряжение в электрических цепях. Кроме того, к выпуску готовится авиагоризонт, указатель угла атаки и указатель воздушной скорости на основе трубки ПИТа. Под изготовление этих приборов уже выделен большой цех, но господин Ахматов считает, что не за горами строительство отдельного приборостроительного завода и конструкторского бюро при нем. Да, господа, да, спрос ожидается колоссальный. Теперь об особенных, не побоюсь этого слова, выдающихся наших достижениях, значительно превышающих мировой уровень. Мистер Пикстон, приехавший со мной из Англии, создал 9-цилиндровый мотор воздушного охлаждения в 90 лошадиных сил. Пока построено 3 авиадвигателя, все они установлены на аэропланы и работают без нареканий. Мистер Пикстон в настоящее время налаживает производство своих моторов в Ярославле. Он пылает энтузиазмом и клятвенно заверяет, что к февралю будущего года запустит в серию следующий двигатель мощностью в 150 лошадиных сил. Сообщаю также, что я свел знакомство с профессором Жуковским, и он любезно согласился рассчитать для нас параметры стального, а впоследствии из алюминиевого сплава воздушного винта, а также кинематическую схему устройства, позволяющего поворачивать лопасти на выгодный в каждом конкретном случае угол. Обращаю ваше внимание на тот факт, что продажа относительно недорогих, простых в эксплуатации долговечных винтов представляется очень перспективным и доходным делом. Вы понимаете, винты нужны всем авиаторам, а их во всех странах становится все больше. И последнее, но никак не менее значимое сообщение. В Тверской химической лаборатории при заводе Полярной Звезды начато исследование по синтезу нужных для авиационной промышленности смол. Я передал химикам кое-какие сведения о перспективных веществах, так что работу им начинать отнюдь не с нуля. Совещание закончилось на оптимистической ноте. Все направления деятельности Полярной Звезды демонстрировали устойчивый рост. Холодильная техника промышленного и полупромышленного назначения разлеталась как горячие пирожки, причем покупатели были не только из России, но и из Европы. Очень большой интерес проявили предприниматели из Германии и Австро-Венгрии. Неожиданно пришлось создавать в Петербурге и Николаеве заводы по переоборудованию морских судов в рефрижераторы. Таков был вал обращений судовладельцев, увидевших, что русское оборудование такое же по качеству, как и английское, при заметно более низкой стоимости. Что до бытовой техники и кондиционеров, то в городских управах подняли и теперь деловито решали серьезнейшую проблему. Как перевести городское хозяйство на единый стандарт напряжения и частоты в электрической сети? Александр лишь подбросил идею перехода на 220 вольт при 50 Гц, ведь именно этот стандарт был в его будущем. Не зря же было принято такое решение. Члены совета рекомендацию услышали и теперь доведут ее до сведения лиц, принимающих решения. Главное, о чем договорились директора, авиационное направление способно стать весьма доходным, а потому следует сконцентрировать усилия на этом направлении. Полярная Звезда благодаря холодильному оборудованию, авиации, а теперь еще моторостроению и приборостроению становится лидером технического прогресса в России. Именно Полярная Звезда стали обладательницей самых высоких технологий в стране. Это ценно, и свое лидерство нужно постоянно наращивать, тем более, что оно приносит отличные прибыли. На том и разошлись. В борьбу за право поставки военному ведомству аэропланов вступили 10 машин. Две из них, биплан С-6 и моноплан С-7, представил авиаконструктор Сикорский. Кроме них были два самолета завода «Дукс». Биплан «Дукс», копия «Форман С-7» и моноплан «Дукс», копия «Ньюпор 4». Инженер Гадкель выкатил на конкурс два своих новых самолета. Биплан «Гадкель 8» и моноплан «Гадкель 9». Из Одессы приехал изобретатель Василий Хиани со своим монопланом. Инженер Стеглау представил на конкурс свой второй самолет, биплан «Стеглау 2», а некий английский инженер и делец Чизбора Маккензи Кеннеди выставил свой биплан. Однако его аппарат представлял собой эдакое нагромождение палок, такое ненадежное даже на первый взгляд, что англичанин не мог рассчитывать даже на тень успеха. И в последний момент, буквально запрыгнув в отходящий вагон, в конкурсе принял участие Александр. Три его биплана еще до официального начала вызвали большой интерес, и, судя по кислым лицам остальных участников, свои шансы они оценивали не слишком высоко. Разумеется, у конкурентов была возможность подсуетиться и занести нужным людям борзых щенков, но имелось могучее препятствие. Генеральный штаб в преддверии неизбежной войны внимательно отслеживал качество перспективных видов вооружения и не допустил бы победы заведомо слабого образца. Надо полагать, именно поэтому самолеты предварительно осмотрел один из самых перспективных генералов императорской армии. По условиям конкурса требовалось доказать удобство проведения воздушной разведки, и в этом отношении все три машины Павича были на голову выше конкурентов. Второе условие – ведение фотосъемки с летящего самолета. Телеграмма Александра отправилась в Лондон, а там Берти отыскал и закупил десяток лучших на рынке фотоаппаратов и солидный запас расходных материалов. Один из фотоаппаратов был установлен между местами пилота и наблюдателя так, что объектив смотрел в окно, сделанное в днище самолета. Фотосъемка и смена кассет во время полета проводилась наблюдателем. На том же пароходе приехали по 10 пулеметов Кольта Браунинга М1895 и Гачкиса 1909 года. И, если к первым в комплекте шли вполне понятные патроны и ленты, топ-гачкису, дурацкие не то магазины, не то кассеты, в общем, что-то несуразное. Ну, да ладно, для наблюдателя, сидящего в задней кабине, это оружие хотя и неудобно из-за странного способа заряжания, но вполне пригодно. Кстати, и сиденье наблюдателя пришлось сделать вращающимся, чтобы он мог сидеть лицом как вперед, так и назад. Но на этом моменте решили не зацикливаться, реальная эксплуатация подскажет правильное положение. В одноместных машинах Александр велел установить Кольт Браунинг на верхнем крыле, для ведения огня поверх винта. Стрельба должна была осуществляться путем дергания тросика, который нажимал на спуск. Александр ковырялся с бомбодержателем на левом нижнем крыле, когда его окликнул инженер Крашенинников, который сидел в кабине пилота и занимался своей частью работы. Регулировал тросики и тяги, управляющие теми самыми бомбодержателями. Ему сверху было лучше видно, вот он и увидел направляющуюся в их сторону группу генералов и офицеров. «Алекс, к нам идут, давайте-ка примем подобающий вид. Вы правы, Павел Иванович, будем сверкать начищенной амуницией и есть глазами начальства», сказал Александр, вылезая из-под крыла и вытирая руки ветошью. Не зря мудрец сказал, при виде исправной амуниции как презренны все конституции. Он посмотрел на приближающуюся группу и добавил, «Не знаю, как вы, Павел Иванович, а я успею вымыть руки». Они и правда все успели, и встретили высоких гостей, сияя чистотой, даже туфли у них нестерпимо сверкали. Александр узнал начальника аэродрома, руководителя комиссии по выбору самолетов и генерала Юденича. Но кроме них и других офицеров, были двое не старшие по званию, но, видимо, важные, поскольку остальные оказывали им знаки внимания и почтения. Это были мужчина лет 30 в мундире лейб-гвардии конного полка и юноша не старше 18, в мундире пажеского корпуса. «Прошу обратить внимание, господа, перед нами конструктор аппарата американский гражданин Павич и его помощник инженер Крашенинников. Также вы видите один из аппаратов мистера Павича, весьма хорошо зарекомендовавший себя на предыдущих этапах. Пояснение к аппарату даст конструктор, в частности, расскажет о снарядах, лежащих рядом с аппаратом. Не припомню, чтобы таковые были упомянуты в условиях конкурса». И полковник слегка улыбнулся, мол, прояви себя с лучшей стороны. Александр поклонился визитерам и принялся говорить о положительных отличиях конструкции аэроплана в целом. Что до снарядов, отмеченных господином полковником, то это контейнеры, снабженные специальным устройством под названием парашют. Парашют позволяет более или менее бережно опустить на землю предмет, сброшенный с аэроплана. И для чего потребно таковое устройство? Тут же последовал вопрос. Судите сами, господа. Стало известно, что гусарский полк, выходящий из вражеских тылов после тяжелого рейда, нуждается в провизии, боеприпасах или ином имуществе. Аэроплан способен доставить эти вещи через линию фронта, но что делать, если нет возможности произвести посадку? В этом случае поможет парашют. Сброшенные с высоты контейнеры немало не пострадают, опустившись с высоты. Если на то будет дозволение, мы готовы все сказанное продемонстрировать в натуре. Генералы переглянулись, и руководитель комиссии солидно кивнул. Такое устройство мы и вправду не заказывали, однако оно представляется весьма полезным. «Мистер Павич, вы вольны показать нам свою задумку». Два контейнера заняли свое место в держателях, и самолет пошел на взлет. Уже сверху Александр увидел, что группа, выросшая до полусотни человек, встала на возвышении, глядя то на самолет, то на мишени, представляющие собой грубо сделанные фигуры и макет грузового автомобиля. Зрители увидели, как самолет покружился над полем, направился к мишеням, потом устремился к ним, словно ястреб, падающий на добычу. Нет, пикирование было весьма и весьма пологим, но ведь зрители до сих пор не видели и такого. Не достигнув земли, самолет пошел вверх, за миг до этого уронив контейнер, над которым тут же развернулся белый зонт парашюта. Несколько секунд, и посылка коснулась земли. «Провианты боепитания на 3 дня для взвода доставлены», прокомментировал руководитель комиссии. Тем временем самолет развернулся и снова спикировал вниз. Контейнер не попал в макет грузовика, так как никто туда и не целился, а лег не далее 10 метров от него, что и требовалось. Можно считать, что грузовик получил газель и масло, и теперь способен продолжить движение, снова сказал генерал. После посадки летчики удостоились заслуженной доли восхищения и рукопожатий. Потом к Александру подошли те самые гвардейцы, и старший из них заговорил. «Мистер Павич, разрешите представиться, князь Иван Константинович Романов и мой брат Игорь Константинович. Мы много наслышаны о ваших изобретениях и хотели бы ознакомиться с аэропланами, созданными вами. Знающие люди отзываются о них в самых превосходных степенях. Милости прошу, ваше императорское высочество». Только и осталось ответить Александру. Глава 11. Планы и снова планы. Большой дом на берегу чистого лесного озера. На открытой веранде сидят трое. Александр, председатель совета директоров Полярной звезды, Илья Климентович Полосатиков и важный чиновник Министерства торговли и промышленности Карл Антонович Шварцшильд. «Так зачем мы собрались в такой тайне?» — начал серьезный разговор Шварцшильд, отставляя опустевшую кофейную чашку. «Вопрос, который я хочу поднять, не подлежит и малейшей огласке. Во-первых, я не жажду приобрести славу блаженного провидца. Во-вторых, потому что мы можем не получить тех доходов, на которые при правильной постановке дела я рассчитываю». «Интригующее начало», — усмехнулся Полосатиков, — «но у вас, Александр Вениаминович, все начинания эдакие, загадочные. Извините, что прервал, мы слушаем вас. Прямых доказательств тому, что я сейчас скажу, у меня нет, но я тщательно сопоставил факты и на их основе составил картину, и картина эта выглядит весьма безрадостно. Итак, не позднее начала августа-середины сентября 2014 года в Европе начнется грандиозная война. По одну сторону фронта будут Россия, Англия и Франция, а также примкнувшие к ней сателлиты. По другую – Германия, Австро-Венгрия и Турция. Настало время массовых армий, на фронт погонит миллионы мужчин, все усилия будут направлены на обеспечение военного производства, а на удовлетворение элементарных человеческих потребностей уже не будет оставаться сил и средств. Во всех воюющих странах и даже в странах, не затронутых войной, начнутся перебои с продовольствием, возникнут трудности. Да практически совсем. ГМ. Если задуматься, — проговорил Шварцшильд, — ваш прогноз, Александр Вениаминович, не такой уж и невероятный. Я бы даже сказал, очевидный, хотя и не для каждого. Обыватель мало знает, а мы, люди, имеющие доступ к конфиденциальным сведениям высшего порядка, видим, как возрастает международная напряженность. Более того, я не раз имел беседы с Петром Николаевичем Дурнова, который высказывает сходные опасения, правда, не столь четкие и, конечно, без точных сроков. Со своей стороны скажу, что нечто этакое, но пока неопределенное, витает и в нашем кругу, сообществе промышленников средней руки, — добавил Полосатиков. Однако продолжайте, Александр Вениаминович. В сущности, ничего сложного я вам, господа, не скажу. Вся суть моего предложения заключается в одном слове – запасы. Во-первых, мы должны скупать в САСШ и других странах свинец, медь, цинк, алюминий и другие металлы, которые с началом войны подорожают сначала в 2-3 раза, а потом и на порядок. Во-вторых, следует закупать комплекты электростанции и все доступные электродвигатели, а также кабельную продукцию. Разумно, — заметил Полосатиков. Но это, так сказать, направления, лежащие на поверхности. Посмотрим на второй слой. К величайшему сожалению, я вижу, что наши, с позволения сказать, друзья, ведут дела таким образом, что сталелитейная промышленность России находится, если не в упадке, то в тяжелом положении. Сталь в нашей стране стоит вдвое дороже, чем в других странах, что резко сокращает уже наши с вами возможности. Вы согласны? Собеседники молча кивнули. Мои друзья из Горного института дали мне координаты нескольких месторождений, как то железа, алюминия, меди, цинка, а также огнеупорных глин и других нерудных ископаемых. Алюминий как будто выплавляют из глины, — задумчиво спросил Полосатиков. В какой-то мере, вернее, из глинозема и бокситов. Однако вернемся к стали. Мне подсказали, где вблизи друг от друга расположены месторождения отличного угля и железной руды. Многие дорого бы дали за такие сведения, — уронил Шварцшильд. Мне они обошлись тоже недешево, — усмехнулся Александр и продолжил. Сталь мы можем пустить на прокат, в частности, листовой, которого нам уже сейчас остро не хватает. Мы просто обязаны научиться тянуть проволоку и вить из нее тросы. А еще, если вы согласитесь со мной, нам понадобится прорва луженой жести для консервных заводов. Любопытный оборот. Война потребует гигантского количества продовольствия, господа. У нас есть отличный шанс запасти это продовольствие для нашей армии и при этом заработать. Вы готовы слушать? Говорите же. В Кургане, Кустанае, Семипалатинске, Барнауле, Чите, Хакасии, Бурятии и самой Монголии мы должны построить огромные склады-холодильники и по осени под завязку набить их мороженым мясом, говядиной, бараниной, свининой, а может и дичиной. Это мясо будут перерабатывать консервные заводы, выделывающие мясные консервы. Жестянки отлично хранятся, а наиболее востребованы будут упаковки от полуфунта до двух. Там же мы можем делать каши, щи и другие консервы. Запустим производство сушеных смесей из мяса, круп и овощей, пригодных для быстрого приготовления супов и каш. А в южных районах Европейской России следует наладить производство чисто овощных и овощекрупных консервов. Кстати, мы можем построить кожевенные заводы, использующие шкуры, заготовленные на мясокомбинатах. Вы нарисовали грандиозный план, Александр Вениаминович, и что удивительно, выглядит он вполне реалистично. Если позволите, добавлю последний штрих. Я уже встречал дешевые и удивительно выносливые тракторы с нефтяными двигателями. Считаю, что мы можем запустить их в производство и оснащать этими машинами собственные латифунди, которые следует создать в Приуралье, Южной Сибири и Семеречье. Свободной земли в тех краях еще немало, и она там дешевая, а казаков или местных башибузуков, если они вздумают шалить, мы окоротим. Кстати, продукцию с полей и животноводческих ферм мы будем пускать в переработку на консервных заводах. Помолчали, обдумывая сказанное, и, наконец, Шварцшильд взял слово. Александр Вениаминович, ваш план чрезвычайно хороший, выгоды из него проистекают необычайно великие, причем не столько для нас, сколько для России. Я дополню, если позволите. Мы можем закупить в Канаде, США, Австралии и Аргентине хлеб, и поместить его в быстросборных хранилищах где-то вблизи Архангельска. Отличная мысль, оживился Полосатиков, в тех местах имеются узкие и чрезвычайно глубокие овраги, так что останется только облагородить стенки, устроить крышу, поставить ворота и обеспечить защиту от возможного подтопления. Год оно в холоде пролежит, потом перебросим вглубь страны, в оборудованные зернохранилища. Это уже мелкие детали, а вот сама идея превосходна. Значит, вы, Илья Климентович, беретесь за изготовление крыши и прочих устройств? Будьте благонадежны, господа. Отлично, сказал Александр, тогда я дам указание искупать зерно прошлых урожаев. Оно сейчас идет по бросовым ценам, а нам пригодится, если не на хлеб, то на фураж. Но, извините, Илья Климентович, я все же напомню, первые пароходы придут не позднее, чем через месяц. Вы успеете? Вполне. Я свяжусь со своими друзьями в Архангельске, и, самое позднее, через 3-4 дня работы начнутся. А что мы решим с консервными заводами? Считаю, что для начала следует строить хранилища, а заводы можно запустить позднее, хотя бы и зимой. Распоряжение мы дадим каждый по своему заведованию, сказал Шварцшильд. Кроме того, я вам твердо обещаю согласовать всю эту комбинацию с министром торговли и промышленности Сергеем Ивановичем Тимошевым. Он умнейший человек, патриот России и противник войны с Германией. Его сочувствие нашему делу даст нам необыкновенно много. Во-первых, отсутствие всех и всяческих неудобств со стороны министерства. Он договорится с таможенными властями о лояльности к нам, а главное, станет надежным щитом от нападок недоброжелателей, действующих в интересах Франции, Германии и кого угодно еще. Значит, я могу заказывать оборудование для сталелитейного и сталепрокатного заводов? Заказывайте, Александр Вениаминович, решили партнеры. Потом поговорили о менее значимых делах, да и разъехались. Впереди было немного, а очень много работы. Новый самолет, собираемый в цехе завода Щетинина, выглядел крайне необычно для этого времени. Низкоплан с довольно толстым профилем крыла, на котором возвышались и выдавались вперед мотогондолы. Шасси снабжены узкими и стильными штанами, плавно переливающимися в обтекатели колес. Никаких подкосов и расчалок, никаких лишних выступающих деталей. Фюзеляж прямоугольного сечения, с настолько закругленными углами, что и непонятно, это еще прямоугольник или уже овал. Передняя часть выступает изящным носом, плавно переходящим в покатый лоб пилотской кабины, за которой до середины фюзеляжа идет салон, а далее идет плавное сужение, перетекающее в высокий киль и хвостовое оперение. Гнуть стекло еще не научились, поэтому лобовое стекло было граненым, по-другому пока нельзя. Иллюминаторы в бортах прямоугольные, по 5 с каждой стороны. Александр руководил установкой правого двигателя, когда к нему прибежал посыльный с сообщением. там важные господа идут. Господин начальник смены велели вас известить об том. Благодарю за службу», — ответил он и сунул посыльному гривенник. Важными господами оказались князья Иван и Игорь Кирилловичи. Признаться, Александр опасался, что два великосветских деятеля начнут демонстрировать неимоверную круть и широчайшую распальцовку. Насмотрелся он на таких перцев в демократической России, но ошибся. Иван оказался совершенно невредным мужиком, а его брат прекрасным парнем, немного застенчивым и страшно восторженным. «Так», — сам себе сказал Александр, язык на привязь, «не приведи милиция назвать князя мужиком, зарежет ведь на месте или захаракирится от позора», и пошел навстречу гостям. «Разрешите присутствовать», — осведомился старший из князей. «Милости прошу, господа, как вам мой новый аппарат, хотя про себя я предпочитаю их называть самолетами». «Самолет?» — переспросил Игорь Кириллович. «Да, старинное русское слово звучит гораздо приятнее, если на мой вкус. Как же вы его назвали?» «Павич 4, но у этой модели будет собственное имя. Агата, в честь одной моей знакомой. Удивительно красивый самолет, но совершенно не похожий на все, что я видел до сих пор», — высказался Иван Константинович. «Не откажете дать свои пояснения, Александр Вениаминович?» «С удовольствием». Александр повел гостей в круг самолета, объясняя им назначение каждого элемента конструкции, не скрывая сложности, связанные с проектированием и строительством такой сложной машины. Потом подошел к борту, открыл овальную дверь, выдвинул лесенку и пригласил: «Прошу внутрь». Внутри гостям оказалось еще интереснее, они слушали внимательно, вопросы задавали исключительно по делу, осмотрели салон и вошли в кабину. Справа кресло первого, слева место второго пилота, а на случай очень сложного маршрута, вот здесь, где я нахожусь, можно устроить место для штурмана, — пояснил Александр. «Господа, вы можете занять места за штурвалами». Игорь Константинович тут же полез на место второго пилота. «Ага, парень приучен к субординации». Когда вышли наружу и ступили на пол цеха, Александр предложил: «Если есть желание и возможность, я приглашаю отправиться ко мне на квартиру, там я смогу продемонстрировать вам проекты новых самолетов». «С удовольствием принимаем ваше приглашение, Александр Вениаминович. Но простите, вы так и не раскрыли нам назначение этого красавца. Два пилота и 10 пассажиров. Это большое достижение. Простите великодушно, я и верно упустил столь важное обстоятельство. Самолет предназначен для воздушного пассажирского сообщения между Петербургом и Москвой, а в случае успеха я намереваюсь открыть такие же линии между крупнейшими городами России». На машине Александра доехали до квартиры на Фонтанке, сзади следовала машина князей. В ней, кроме водителя, находились два охранника. Обедать гости отказались, но и пить чаю согласились. Во время чаепития Иван Константинович и начал разговор: «Прошлый осмотр ваших самолетов оставил у меня множество вопросов. В частности такой: с самолета можно произвести метание бомб? В сущности, это одно из главных предназначений боевого самолета», — сказал Александр. «Кстати, устройства, при помощи которых были подвешены контейнеры, мы так и называем бомбодержатели. Нужно только разработать прицел для бомбометания, но это не срочно. Пока хватает шкалы, нанесенной на крыле, и пары штырьков на борту для вполне удовлетворительной точности. Но с ростом скорости и высоты полета такой прицел будет остро необходим, и к тому времени мы его непременно создадим». «Но почему вы в тот раз не провели бомбометание?» «Откровенно, даже если правда будет неприятно, все равно скажите». «Потому что я не хочу неприятностей. Россия подписала в Гааге договор о запрете метания взрывчатых веществ с воздушных шаров и других летательных аппаратов. Я знаю, что многие игнорируют этот глупый запрет, но он существует. Вы можете гарантировать, что некто влиятельный не пожелает устроить мне крупные неприятности? Если вы примете мою дружбу, я буду готов помогать всеми своими силами и влиянием», — решительно заявил Иван Константинович. Александр встал. Он всегда крайне серьезно относился к таким словам. «Иван Константинович, если вы не пошутили, то я с гордостью принимаю вашу дружбу. Я не из тех, кто бросается словами», — сказал Иван Константинович, также вставая и протягивая руку, счастлив и горд тем, что вы стали моим другом. «А теперь, прошу вас, выслушайте моего брата, Игоря Константиновича». Молодой князь тоже встал, вытянулся во весь свой невеликий рост и твердо попросил: «Александр Вениаминович, примите меня в число своих учеников». Тут голос юноши все-таки осекся, и он чуть не дал петуха. С удовольствием сделаю это, Игорь Константинович, но при условии выполнения двух условий. Каких? Первое. Вы являетесь непростым верноподданным русской короны, а потому я должен получить письменное разрешение на такие уроки. Такое разрешение будет. Второе условие касается лично вас. Учитель я строгий и требовательный, а потому вы должны быть старательны и дисциплинированы, иначе я тут же прерву процесс обучения. Я согласен. Я тоже хотел бы брать уроки пилотажа, сказал Иван Константинович, когда они снова сели и взяли по бокалу коньяка с подноса, оперативно подсунутого слугой. Разумеется, разрешение я представлю. Впрочем, меня привлекает не сама возможность пилотировать, хотя и она чрезвычайно заманчива, а практическое управление сначала авиационным подразделением, а потом, бог даст, и до авиационных соединений дело дойдет. Я вижу за этими утлыми воздушными лодочками большой потенциал. Простите, что перебиваю, подал голос Игорь Константинович, но Агата уже не лодочка, а скорее ладья. Прекрасный образ, одобрил старший брат, значит, что за ладьей будет кок, это старинный тип парусника, за ним фрегат, а там дело дойдет и до дредноута. Александр Вениаминович, я хочу вести в бой эскадру дредноутов, но я мало смыслю в военном деле. Ничего, военному делу учат в академиях, а вот воздушный флот способны создать только вы. Приятно слышать, Иван Константинович, но следует ли понимать ваши слова так, что вы хотите включиться в управление полярной звездой? Нет, совсем нет. Мы с вами не дети и понимаем разницу между уровнями управления. Так получилось, что вмешиваться не только в тактический, но и в оперативный уровень управления мне не то что не нужно, но и в какой-то мере зазорно. Судьбе было угодно, чтобы я по праву рождения оказался на стратегическом уровне, и с этих высот я намерен помогать вам. Но какие задачи вы собираетесь решить с моей помощью? Мне известен ваш жизненный путь, Александр Вениаминович. Невеликая должность техника на сталелитейном заводе, вдовство, переезд в Англию, а там вам не повезло стать младшим партнером Хьюго Уэйка. Когда он вас ограбил, многие только посмеялись, мол, еще один простак подарил свои денежки солидному человеку. Но вы приехали в Россию и начали все заново. Так получилось, что мне известны планы по вашему разорению. Нет, я специально не отслеживал вашу судьбу, просто мне ее поведал один хороший друг. А я подумал, почему бы мне не помочь этому талантливому человеку? Капитал мой невелик, зато я могу помочь там, где возможности других заканчиваются. Что же, я готов создать воздушный флот. Более того, я готов приложить свои способности и в других отраслях военного дела. Но, видите ли, Иван Константинович, я считаю, что без крепкого тыла армия слаба. Князь грустно усмехнулся. Это крайне непростой вопрос. Скажу так, даже наше с вами сотрудничество в области развития авиации и моей помощи вам в деле защиты полярной заезды, нам придется хранить в тайне и маскировать увлеченностью пилотированием новомодной игрушки. Увы, но в полную силу я еще не вошел, если прямо, меня не пустят далее определенных границ. Вы откровенны, Иван Константинович, и это прекрасно. Да, я очень опасаюсь недружественного интереса, и ваша помощь будет весьма кстати. Вот и договорились. А теперь позвольте вопрос. Вы не собираетесь приспособить Агату для бомбометания? Совершенно точно нет. Для бомбометания будет построена другая машина, изначально приспособленная к боевой работе. Вы же понимаете, рысак бесполезен на вспашке земли, а кавалергарду не нужна крестьянская лошадка. Агата как раз рабочая лошадка пассажирских авиалиний. Когда же она поднимется в воздух? Примерно через месяц. Скажу больше, на специально выстроенном заводе в Казани уже готовы два сборочных цеха. В одном будут строиться стрижи, как мы назвали одноместные бипланы, и ласточки, то есть двухместные самолеты. А гидропланы? В гидропланы мы будем переоборудовать ласточки и стрижи по мере необходимости, или продавать готовые комплекты для самостоятельного переоборудования. А во втором цеху вы будете собирать агаты, заинтересовался Иван Константинович. Собирать будем мы, Александр тоном выделил слово «мы», коль скоро мы в одной лодке, то у нас и интересы общие. Да-да, вы, несомненно, правы, Александр Вениаминович. Из скворечника, конторки сменного мастера под потолком цеха, через стеклянную, на все три стороны, стену, отлично видно происходящее внизу, а там одновременно собирают три агаты. Первую еще месяц назад отвезли на комендантский аэродром, и она там проходила цикл интенсивных испытаний. Люди теперь приходили смотреть на красавицу Агату, на ласточку и стрижа, а на изделия остальных конструкторов, стоявшие у края поля, уже и взгляда не бросали. Нравы толпы простые и жестоки. Вчерашних героев и кумиров кто-то просто забыл, а кто-то и стал подвергать насмешкам и ругани. На этой почве крепко растерялся, впал в уныние и ушел в загул Игорь Сикорский. А вот Яков Модестович Гадкель, хоть и здорово упал духом, не стал ударяться в амбицию, а отловил Александра на аэродроме. «Мистер Павич, не уделите ли мне несколько минут вашего драгоценного времени?» «С превеликим удовольствием, Яков Модестович. Вы знаете мое имя?» «Разумеется. Вы талантливый конструктор, хороший человек. Естественно, я знаю ваше имя. А что до сих пор не подошел познакомиться, то исключительно из-за вечной занятости. Хочу перед вами извиниться, ведь, признаться, я сначала посчитал вас выскочкой, потом, заносчивым типом, но вижу, что ошибся. В первом или втором случае», с самым серьезным видом полюбопытствовал Александр, и Гадкель рассмеялся. «По счастью, в обоих. Простите великодушно, Яков Модестович, но я с утра на ногах и изнываю от жажды, не откажите пройти со мной, там мы присядем и наконец-то выпьем чего-нибудь прохладного. Извольте. Знаете, Яков Модестович, что самое любопытное в нашем с вами нынешнем разговоре?» — сказал Александр, подавая собеседнику кружку пива и выставляя на стол тарелку с колбасками. «Что же, то, что вам нет нужды подбирать слова и пытаться исподволь выяснять секреты моего успеха. Я их расскажу все без утайки. Вы любите Россию и верны ей, а это в моих глазах лучшая рекомендация. Так в чем ваш секрет, мистер Павич?» — уже с куда меньшим напряжением спросил Гадкель. «Называйте меня Александр Вениаминович, поскольку я решил принять русское подданство и отказаться от американского. Вот как? Это любопытно. Так в чем ваш секрет? Обтекаемость. Самолет находится в воздухе, и ему нужно придать самую удобообтекаемую форму. Ведь никому теперь не приходит в голову делать в днище корабля выступы или просто дырки. Правда, правда, придумали такую штуку, как бульб, но и тот предназначен для лучшей организации омывающего корабль потока. Именно поэтому в опытовом бассейне модели кораблей усиленно гоняют и выверяют, чтобы выявить источники вредных завихрений и прочих проблем, прежде чем первые детали лягут на стапель. А что происходит в авиации? Нижняя часть самолета приближается к идеалу, а сверху торчит радиатор, мотор, пилот высунулся по пояс, а на крыльях паутина растяжек. Хотя я забыл, что внизу безобразные с точки зрения обтекания шасси с чудовищными колесами. Так просто? Ну что вы, это целая наука под названием аэродинамика. Признаюсь откровенно, моих знаний в этой области хватит до скоростей в 200-250 км в час, а дальше начнутся проблемы с вибрацией. Потом пойдут другие сложности и препятствия, они будут возникать одно за другим. Тогда я уйду в сторону и дам дорогу тем, кто будет обладать талантом, умом и удачливостью. Вы преуменьшаете свои заслуги, Александр Вениаминович. Ваши самолеты в техническом отношении выглядят весьма совершенными. Не отрицаю, так оно и есть. Мне повезло найти великого инженера, Павла Ивановича Крашенинникова. А моторы мне делает другой гений, мистер Пикстон. Кажется, понимаю, вы взяли на себя роль организатора и генератора идей, а творцам создали идеальные условия, так? Совершенно верно. В таком случае, ваша заслуга еще более высока. Гадкель задумчиво пожевал колбаску и запил пивом. Поставил кружку и решительно спросил: где расписываться кровью? Сатане не нужна твоя кровь, ему даже чернила излишни, он услышит простое слово или даже недобрые мысли. Отлично сказано. Чьи это стихи? Моего приятеля. Его больше нет с нами. Что касается нашего сотрудничества, то мы обсудим его на досуге. А для начала сотрудничества и пробы сил примите заказ на эскиз двухмоторной летающей лодки. Моторы, как у Агаты. К какому сроку представить? Могу дать неделю максимум. Прошла неделя, и вот Александр и Яков Модестович сидят в скворечнике, а перед ними несколько листов с двухмоторными летающими лодками и стопка листов с описаниями. Глава 12. Нежданные встречи. Конкурс на поставку самолетов для военного ведомства завершился ожидаемо быстро. Как правильно сказал в приватном разговоре начальник комиссии, генерал Мюллер, выбирать-то не из чего, господа, лишь аппараты Павича хороши, а остальное – дрянь. Впрочем, в итоговом документе была применена щадящая формулировка. За явным преимуществом, которое, несомненно, было на стороне полярной звезды, вернее, за свежеиспеченным подданным Российской империи Александром Вениаминовичем Павичем. Любопытно, что в число аэропланов-победителей конкурса, кроме «Ласточки» и «Стрижа», честно выполнивших все конкурсные задания, вошла и «Агата». И это при том она едва-едва прошла свои первые испытания. Но члены комиссии были единодушны в своем решении. Армии нужен самолет для перевозки важных пассажиров. По каковой причине был учрежден специальный авиаотряд численностью в 10 самолетов при главном штабе. Выяснилось, что такой же отряд собираются создать и при главном морском штабе. Морское ведомство решило сформировать авиационные отряды при всех морских крепостях и теперь рассматривало варианты летающих лодок. Эти сведения принес Александру его добрый приятель, старший лейтенант Пущин. Услышав такую весть, Александр велел приготовить машину и по свежему хрустящему снегу повез моряка на завод Щетинина, уже прочно ставшего опытным производством полярной звезды, о чем всякого грамотного прохожего извещала бронзовая табличка у проходной. В цех ушла сборка летающей лодки, очертаниями похожей на Каталину из 40-х годов, но значительно меньших размерений. Ну, и материалы. Американская красавица была цельнометаллической, а этот гидросамолет пришлось строить из фанеры. Пущен замер у порога, он был в самое сердце поражен прекрасным зрелищем, представшим перед ним. Александр окликнул ближайшего рабочего, где найти Якова Модестовича, а вон его башмаки торчат. И верно, из люка между двумя мотогондолами, поднятого над фюзеляжем крыла, торчали ноги, а на ногах те самые башмаки, между прочим, начищенные до блеска. Пришлось подниматься в гидроплан и стучаться в маленькую коморку, вернее приборный шкаф ровно посреди салона, с проходами справа и слева. Пущин, возбужденно сверкая глазами, нависал над плечом. «Открывайте дверь, не помешайте», — раздался слегка сдавленный голос. Александр приоткрыл дверь в каморку и, не входя, входить-то и некуда, все забито какими-то трубами и механизмами, увидел под потолком раскрасневшееся лицо Гадкеля, что-то прикручивающего отверткой. «Секундочку», — не глядя на вошедшего босса, просипел конструктор. И верно, через короткое время он ловко кинул отвертку в ведро, стоящее на полу самолета, а сам вылез наверх. Энергичный стук башмаков по лестнице, и вот он показался во входном люке. Чертовски неудобно монтировать этот узел, придется его решительно переделывать. Но что же это я? Очень рад видеть вас, Александр Вениаминович. Взаимно, Яков Модестович. Познакомьтесь, это мой добрый приятель, старший лейтенант флота российского, Пущин Арнольд Егорович. Я ему много о вас рассказывал. Рад знакомству, Арнольд Егорович. Яков Модестович, в настоящее время Арнольд Егорович служит в главном морском штабе. Он мне сообщил о планах его ведомства создать несколько отрядов летающих лодок при морских крепостях. Естественно, я привел его ознакомить с вашим творением. И как вам моя лодочка, Арнольд Егорович? Это не лодочка, а великолепная морская птица. Восторженно заявил Пущин. Альбатрос, буревестник, фрегат. Вот фрегатом и назовем, решил Гадкель. Будет название сразу от птицы и от парусника, и оба имени красивые. Господа, а не подняться ли нам в Скворечник? Там нам никто не помешает, а фрегат оттуда видно преотлично. Поднялись в контору, уселись за стол и, любуясь гидропланом, принялись его обсуждать. Яков Модестович, как я вижу, верхняя задняя часть фрегата еще не обшита, и мой вопрос о шпангоутах. Все идут прямо, а вверху имеется большое круглое окно. Для чего оно? Да, профессионалы видно по вопросам. Дело вот в чем. Я проектирую лодку для пассажирского сообщения между приморскими городами, то есть машину сугубо гражданскую. Но по совету Александра Вениаминовича заложил возможность военного применения гидроплана, причем с немалой перспективой. Не вполне ясно, поясните, Яков Модестович. Средства вооруженной борьбы совершенствуются, и после появления боевых самолетов появятся специализированные машины для уничтожения летательных аппаратов неприятеля. Между собой мы их называем истребителями. Да, на мой взгляд, это вполне правильное предвидение. Мы предположили, что потребуется где-то размещать оборонительное вооружение, и пришли к такому решению. В люке будет устанавливаться пулемет с возможностью кругового ведения огня. Обратите внимание, станок крепится к кольцу, вращающемуся по погону люка, и таким образом стрелок находится внутри самой установки. А для защиты члена экипажа от ветра и для улучшения аэродинамики, люк будет прикрыт прозрачным куполом. Но до той поры, пока вооружение не понадобится, люк будет просто зашит, и это разумно. Я нынче же доложу о ваших работах своему непосредственному начальнику, и мы пойдем на доклад в очень высокие кабинеты. Словом, в скором времени ожидайте важных визитеров, господа. Цели ясны, задачи определены, и Казанский авиазавод «Полярной звезды» приступил к серийному производству трех типов самолетов для военного ведомства России. Кроме военного заказа завод в две смены штамповал такие же аппараты для гражданского рынка, а заказы повалили не только со всей Европы, включая Турцию, но и из обеих Америк. Срочно строились новые цеха в Казани, бешеными темпами возводился однотипный авиазавод в Симбирске. Из САСШ поступил запрос от флота о постройке авиазавода в Балтиморе. Аналогичное предложение пришло из Испании. Конечно же, такие выгодные контракты не были оставлены без внимания, и за границу тут же поехали сотрудники «Полярной звезды», облеченные соответствующими полномочиями для скорейшей организации серийного производства лицензионных копий «Агат», «Стрижей» и «Ласточек», а сам Александр готовился к большому перелету по кольцевому маршруту. Санкт-Петербург, Тверь, Москва, Курск, Киев, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Царицын, Казань, Ярославль, Тихвин, Санкт-Петербург. По промежуточным аэродромам отправились полномочные представители «Полярной звезды», чтобы подготовить взлетно-посадочные площадки там, где их нет, и договориться о приеме там, где они существуют. В каждой точке следовало заготовить топливо и масло, инструменты и запчасти, расходники вроде запасных колес, винтов и различных приборов. Развезли по точкам запасные моторы на почти неизбежный случай выхода из строя двигателей. Немаловажной задачей организаторов был прием многочисленных зрителей, которые непременно придут встречать участников перелета. Как только стало известно о грандиозных планах, к Александру одновременно прибыли важные лица. Князья Иван и Игорь Кириллович и капитан Блохин из главного штаба. «Милости прошу, господа, добро пожаловать в мое скромное жилище», — приветствовал их хозяин дома. Уселись в гостиной, и Иван Константинович, на правах старшего по титулу и званию, начал разговор. «Александр Вениаминович, вчера, после нашего разговора о большом перелете, я был удостоен аудиенции Его Величества. Государь с огромным интересом выслушал мой рассказ о ваших деяниях на благо России и о намеченном перелете по сверхдальнему маршруту. Не стану разводить таинственных речей, скажу прямо. Его Величество разрешил нам с братом, Игорем Кирилловичем, участвовать в этой сверхдальней гонке. Вы примете нас в команду? Разве вы мне оставили место для маневров?» — улыбнулся Александр. «Соизволение государя равносильно приказу для верноподданного. А если серьезно, то я безмерно рад приветствовать вас в качестве участников перелета. Ваши летные навыки не вполне хороши, но место второго пилота вы занять можете. Александр Вениаминович, могу ли я просить роль второго пилота при вас?» — подал голос Игорь Константинович. «Думаю, это прекрасная мысль», — ответил Александр, потянулся и пожал руку вскочившему с места юноше. «Поздравляю с первым назначением на важную должность в нашей небольшой компании. Господин Павич», — заговорил капитан, — «я прибыл к вам по той же причине. Мое руководство заинтересовано в постоянном присутствии наблюдателя от военного ведомства на перелете. Согласитесь, во время столь длительного и сложного путешествия может произойти немало такого, на что следует смотреть глазами специалиста. И это прекрасная идея, господин капитан. Насколько понимаю, полетите лично вы?» — Да, господин Павич, я выдвинул саму идею. Как шутят знающие люди, в армии инициатива наказуема исполнением. — улыбнулся Александр. — Милости прошу в нашу дружную компанию, господин капитан, и вот мое первое распоряжение. Ко мне можно обращаться запросто, по имени-отчеству. — Благодарю, Александр Вениаминович. Прошу обращаться ко мне также запросто, Сергей Юрьевич.